Глава 28. Освобождение из заточения. Царь попросил привести к себе принцессу Мандараву. Открыв яму, в которую та была брошена, министры рассказали принцессе о чудесах, совершенных великим ваджерным мастером. Показывая письмо царя на золотом пергаменте, в котором содержалась просьба прийти во дворец, они снова и снова просили ее ответить, но она хранила молчание. Когда министры вернулись обратно, не добившись успеха, царь повелел своей супруге пойти и убедить Мандараву покинуть яму и встретиться с ними. Царица взяла шелковое одеяние принцессы, надеясь, что та оденет их и вернется. Она встретилась с дочерью и умоляла ее передумать и выйти из ямы. Мандарава ответила: «Что бы ни произошло, я намерена оставаться здесь в течение 25 лет. Я никогда не нарушала повелений моего отца, царя. Однако у вас, родителей, только одна дочь, подобная мне. Как вы могли совершить такой неуважительный поступок по отношению к моему гуру, который является подлинным Буддой трех времен?» Сказав это, Мандарава заплакала и упала на руки своей матери. Обе они неудержимо зарыдали. Через некоторое время все женщины в царстве Захор начали плакать, и царь испугался, что принцесса умерла. Он бросился к яме. К своей радости он обнаружил дочь живой и попросил ее вернуться во дворец, чтобы увидеть самой, что произошло. Расстроившись до слез, он сказал: «Дочь моя, у меня никогда не было намерения создавать препятствия твоей практике дхармы. Твой отец глубоко сожалеет о том, что совершил. Вознося себя столь высоко, я никогда не падал так низко. Мое неразумное поведение принесло тебе большое горе. Пожалуйста, прости меня». Затем он взял ее руки и поцеловал дочь, а мать приласкала ее. Когда принцесса согласилась присоединиться к родителям и возвратиться во дворец, царь и царица возрадовались. Мандарава вновь встретилась с ваджерным мастером и совершила перед ним простирание, а он вытер ей слезы. Она вознесла ему хвалу такой песней искренней преданности: «Ты, просветленный, пришел на эту землю, где правит недобродетель. Могущественный и отважный, ты пребываешь за пределами надежды и страха. Пусть увеличиваются благая удача и нескончаемое сияние твоего просветленного проявления, и осуществляется твоя чудесная просветленная активность. Высшее качество рожденного из лотоса, Будды трех времен, находится за пределами ограниченного ума. Твое тело, рожденное из лотоса, белое с красным сиянием, оно отмечено величественными 32 главными знаками совершенства. Я поклоняюсь тебе с глубокой верой, о воплощение, нераздельное с Буддами трех времен. Поскольку ты наделен всеми главными и второстепенными признаками совершенства, то являешься полностью просветленным воплощением. Твое тело велико и совершенно. Оно подобно горе Меру, царю всех гор. Твоя голова кругла, как сосуд, а твои волосы прекрасны, как цветок Удумбара. Твой нос совершенно пропорционален. Изящный изгиб твоих губ подобен луку. Язык твой гибкостью и цветом напоминает лепесток лотоса. Ряды твоих зубов сверкают белизной, подобно цепи снежных гор. А твои усы и борода подобны великолепному меху черного медведя. Лик твой в расцвете юности цветом подобен белой раковине, изящно раскрашенной киноварью, и излучает умиротворенность. Звук твоего голоса великолепен, словно пение птицы Калапанга. Твоя шея своей совершенной формой подобна прекрасному сосуду. Хвала твоему присутствию! Ты словно величественный снежный лев, пребывающий во славе. Твои плечи широки и округлые. Длинные пальцы твоих рук и ног излучают свет, а ногти — цвета медно-красного хрусталя. Твой стан гибок и изящен, подобно стеблю лотоса. Твой детородный орган втянут и скрыт, подобно детородному органу слона или коня. Твои икры подобны ногам оленя, а лотосовые ступни полны и округлы. Ты пересекаешь пространство в мгновение ока, подобно световому лучу. Осанка твоя величественна, а руки и ноги полны силы. В твоем теле не может быть найдено никакого недостатка. Оно излучает сияние, подобно шару света. Твоя улыбка столь привлекательна и приятна, что невозможно наглядеться на тебя. Прикосновение к твоей коже приносит невыразимое ваджарное блаженство. Хвала телу Будды, которое наделено 32 главными отличительными знаками. Ты, Падмасамбхава, тот, кто обладает этими знаками возвышенного превосходства в полной мере. Таким образом, она воздала хвалу с великим благоговением и совершила простирание. Ваджарный мастер был очень обрадован и дал принцессе такой ответ. «Эмма, твои родственники, присутствующие здесь, не могут быть названы любящими. Истинно любящий родственник – это драгоценный духовный наставник, ведущий по истинному пути добродетели и отвращающий от вреда. Твои кровные родственники – на самом деле являются объектами сострадания и милосердия. Все, что они могут, это отвлекать тебя от духовного пути. Сосчитай многочисленные примеры этого, и ты ясно увидишь, что в действительности это круг циклического бытия – сансара. Не в силах удовлетворить свои бесконечные нужды и желания, существа непрерывно страдают. Вот последствия погони за богатствами и благосостоянием. То, что ты наконец нашла, — истинное сокровище. Семеричное богатство арьев — это богатство, которое нельзя найти вовне. Все попытки приобрести и сохранить обычное богатство являются причиной страдания. То, что я называю истинным богатством, — нельзя найти в существовании сансары или покоя нирваны. Это твоя непребывающая драгоценная природа Будды. Она не узнается всеми, и неузнавание приводит к ее расточению. Даже если она узнана, она расточается, если не поддерживается. Тебе пришло время понять, что отрицательные обстоятельства – могут быть преображены в духовное могущество и достижение, и применять эту истину. Используй несчастье и препятствия как путь. Выслушав его слова, Мандарава тотчас же естественно освободилась. Затем царь Вихарадхара поднес своей дочери плоть святого человека, исполняющую желание драгоценность и все без исключения царские богатства. Он умолял гуру передать ему свои высшие качества, прежде чем его жизни наступит конец. Еще царь попросил ваджарного мастера остаться в стране Захор до тех пор, пока все люди не достигнут плода. В течение следующих 3 лет ваджарный мастер вращал колесо обширного океана учений Будды. Когда правители всех направлений услышали новость о том, что Мандарава поднесена ваджарному мастеру, они разгневались, почувствовав себя обманутыми, и начали готовить свои армии к войне. Они напали на царство Захор с 4 направлений. Генерал Махабала вошел в страну через узкое ущелье, захватив несколько небольших деревень. Ваджарный мастер вмешался, используя против врагов свои чудесные силы. Он проявил мандалы 8 хирург, обратив вспять войско захватчиков, которые вынуждены были вернуться назад в свои страны. Ваджарный гуру собрал 360 царских министров, 5 цариц, 500 служанок Мандаравы и 108 монахов и повернул для них колесо дхармы. Он преподал 8 томов трактатов, посвященных начитыванию священной мантры и ее охранителям, пять тантр, сжато излагавших смысл учений великого совершенства, четыре тома учения сердечной сущности, пять текстов с разными названиями, 20 тантр и 42 тома тайных наставлений. Царь изгнал тиртиков из царства, и его преемник Ваджрагуру Падмасамбхава занял его место на троне, чтобы с этого времени управлять всем царством. Все его ученики необратимо встали на духовный путь и достигли плода, а 20 из них стали махасидхами. Учение Авалокитешвары распространилось по стране Захор, и в конце концов все ее жители достигли плода. Самайя. Так завершается 28 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», рассказывающее о том, как Мандарава была освобождена из заточения и как гуру Падмасамбхава повернул колесо Дхармы, наставив таким образом всех жителей царства Захор на путь Дхармы и приведя их к высоким уровням духовных достижений.